Из победителей малочисленный русский отряд превращался в пленных. Пути для отступления отрезаны. Однако недаром говаривал Суворов: «Смелость города берет». «За мной, ваше превосходительство», — приказал Георгий Арсентьевич Ларистону, и шагом поехал навстречу подходившему батальону. Французский подполковник растерялся. Его корпусной начальник в плену у русских. «Бросай оружие!» — зычно крикнул Эммануэль. Ружья загремели на камне мощенной дороги. В плену отряда из 15 человек оказались теперь 2 генерала, 3 штаб-офицера и человек 400 рядовых некогда великой армии. Когда отгремел бой, Орлов видел, как представляли царю пленных генералов. Одним из первых появился Ларистон. Михаил Федорович узнал его с трудом. Куда девался тот лощеный дипломат, с которым не раз встречался он в столичных гостиных? Где тот надменный генерал, приехавший из захваченной Москвы, с улыбкой превосходства глядевший на проезжавших мимо его коляски казаков, на проходивших мужиков-ополченцев? Теперь перед Александром Первым стоял поникший, растерянный человек в разодранном синем сюртуке, бледный и безоружный. Да, печально завершался поход для недавних алчных завоевателей. Сметая на своем пути все преграды, русская армия уверенно шла к победе. 1813 года, ноября 31-го, город Дармштадт. 17 ноября прибыл под Мергольц, близ города Гельнгаузена, где встретил передовой отряд баварских войск. К вечеру показались французы. Впереди 12 тысяч кавалерии, 4-й корпус и старая гвардия. Они расположились от Ротенбергена, где ночевал Наполеон, до Легензеболь. Войска были в совершенном устройстве. Я довольствовался наблюдением. 18 ноября. Канонада под Ганау. Неприятель пошел вперед. Новая колонна потянулась из Гельнгаузена. Решил сделать диверсию. Флигель-адъютанту полковнику Орлову было приказано переправиться через узкий мост на Кинцинге и ударить по шоссе. Принцу Берону поддержать его с 4 эскадронами немецкой кавалерии и 2 орудиями. Орлов пробил неприятельскую колонну, идущую по шоссе, взял пушку с 2 ящиками, ворвался в деревню Ротенберген, откуда Наполеон недавно уехал. Оправившись, неприятель обратил на Орлова сильные пехотные и кавалерийские колонны, надеясь отрезать его от моста. Тогда батарея, скрытно поставленная Бероном, столь удачно его встретила. Орлов вернулся без потерь, оставив лишь завязшую в болоте пушку. Неприятель оставил сильные колонны у Гельнгаузена и Ротенбергена наблюдать мост. Казаки открыли брод у так называемой господской мельницы. Канонада у Ганау усиливалась. Орлов предпринял фальшивую атаку на Гельнгаузен. Между тем основные силы перешли через брод и направились на Ротенберген по 2 направлениям, обратили в бегство и прорвали неприятельские колонны. Взято в плен 400 нижних чинов и 20 офицеров. Неприятель совершенно приостановил свой марш к Ганау до 3 часов утра. Я хотел атаковать, но берег был занят вражеской пехотой. Молодая гвардия отогнала попытку атаки. В 4 часу дня я был извещен передовыми постами, что конец неприятельского арьергарда скоро будет проходить Гельнгаузен. Я решил отрезать его. Австрийские егеря быстро очистили переправу. Под прикрытием артиллерии бригада полковника Орлова и прусский полк майора графа Генкеля переправились вброд через реку, напали на неприятеля и разбили его, взяв 1500 пленных. После этого казаки и прусаки вторично атаковали спасавшего неприятеля, остановившегося посреди дороги. Из рапорта генерал-лейтенанта графа Орлова-Денисова генералу от инфантерии Барклая де Толли. Все решили.